Глава 3. До поместья я добралась, когда небо окончательно потемнело, а по его полотну рассыпались мириады сверкающих алмазов. Карета миновала ворота, проехала мимо застывшего тенями сада и остановилась перед высоким крыльцом. Кучер открыл передо мной дверь, помог выбраться из экипажа. Наградив его благодарной улыбкой, я направилась к поместью. А через несколько минут уже знала о ночном госте, который ждал меня в одной из гостиных на протяжении часа. «Проводи в мой кабинет». Отдала я распоряжение принесшему эту весть слуге и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Вот кого-кого, а этого человека я сегодня видеть была не готова. Но раз уж явился... В дверь тихо постучали, когда я только устроилась в кресле и потягивала из бокала легкий фруктовый напиток с тонизирующим эффектом. Зачем бы не явился барон Аван, силы мне понадобятся. «Входи». Петли тихо скрипнули, напоминая, что их не мешало бы смазать маслом или подлечить несложным заклинанием. Дверь открылась, и на пороге появился высокий, коротко стриженный шатен. Он поклонился, прижав правую руку к груди, и только после этого вошел в кабинет. «Закрывай дверь, присаживайся. Вина или чего покрепче?» Магнус криво усмехнулся, как умел только он, и покачал головой. «Я к вам ненадолго, леди Адьяр». «Даже так?» Обращение на «вы» и по фамилии значило только то, что дела куда серьезнее, чем я могла предположить. Мужчина явился сюда не по собственной прихоти. И его следующие слова эту догадку подтвердили. «Я решил все же сообщить это лично, а не через письмо», — проговорил Магнус, опускаясь в кресло. «Леди Адьяр, видите ли...» Он замялся, отвел взгляд в сторону и что-то невнятно пробормотал. «Давай без танцев вокруг костра погребения», — одернул я его. «Что ты хотел мне сказать?» Мужчина выдохнул, затем хмыкнул. «В этом вся ты. Нет мне дать почувствовать себя виноватым, позаламывать руки». «Игры — это, конечно, хорошо», — с улыбкой отозвалась я, глядя в темно-серые глаза барона. «Но я до ужаса устала». «Ладно, ладно, и не буду больше тянуть время. Я получил приказ и пухлый кошель золота. В общем, наша встреча придется прекратить». «Ого! Это все, что я могла сказать в этот момент. Нет, я совсем не думала, что мой братец не в курсе, с кем именно я сейчас спасаюсь от полного опустошения магического резерва. Но чтобы так нагло поступить...» «Ну и письмо через меня заодно брату передали», — произнес он. «Пригласили Джада на отбор». Вот теперь я даже «ого» сказать не могла. Почему-то я была уверена, что у наследного сына барона есть невеста. Хотя о чем это я, если там уже даже разводы пошли? Перед глазами всплыл образ Джада Авана, которого я видела от силы раза три. Высокий, косая сажень в плечах. У меня он стойко ассоциировался с бурым медведем. И мало чем походил на своего младшего родственника. Различие было хотя бы в том, что Магнус следил за своим внешним видом, а не пугал окружающих сросшимися на переносице бровями. «Отличные кандидаты на руку, Майер. Ничего не скажешь». «Это все?» «И ты даже не будешь злиться?» — удивился Магнус, приподнимая темные ровные брови. «Не забьешь эту склянку об стену или мою голову?» «Во-первых, это ахмасский хрусталь», — хмыкнула я, отсалютовав бокалом. «Он слишком дорог для подобных манипуляций. А во-вторых, у нас с тобой было всего несколько проведенных вместе ночей. Даже не всегда полных, неужели ты думаешь, что это повод бить посуду?» Кажется, младший сын барона несколько удивился подобному заявлению. У него даже лицо вытянулось, а глаза увеличились. «Так что нет», — тем временем продолжила я. «Разбивать тебе голову я ничего не собираюсь. И благодарю, что донес эту крайне важную информацию. Ты был безмерно полезен». «Когда мой папенька в очередной раз скажет, что все женщины одинаковые, я сообщу ему про тебя», — с легкой улыбкой произнес мужчина, избавляясь от маски удивления. «Сейчас себя брошенным чувствую я, а должно было выйти наоборот». «Сочту за комплимент», — расслабляясь, протянула я. «Это все, что ты хотел мне сообщить?» «Да». Магнус понял меня правильно, поднялся с места. «Рад, что между нами не возникло недоразумений, Лиара». «Никаких проблем. Рада была видеть. Тебя проведут». А когда за бароном закрылась дверь, я тихо выругалась и залпом осушила бокал, жалея, что там не вино. Я, конечно, понимала, что на время отбора у меня не должно быть связи на стороне. Но, демон подери, сколько можно решать подобный вопрос через мою голову? Я уже давно не маленькая девочка. Выдохнув, я откинулась на спинку кресла, а потом взяла себя в руки и, черканув быстрое послание в модельный дом, отправилась спать. Даже несмотря на пенную ванну и бокал любимого вина перед встречей, день выдался тяжелым. И с этим есть только одна возможность бороться. Начать новый. Тот самый, в который к обеду прибыли модистки с эскизами и тканями. Они мучили меня около 3 часов одними только расспросами о предпочтениях. Показывали самые модные фасоны этого сезона, будто бы я была настолько далека от двора, что не понимала, о чем идет речь. Я терпела, отвечала на их вопросы, поддерживала светскую беседу и попивала чай из фарфоровой чашечки. А сама радовалась тому, что утром успела посетить здание круга и подготовить документы на отбытие своей помощницы. И только когда темы для пустой болтовни кончились, мы перешли к выбору ткани. Скажу честно, я не любитель тратить так много времени на подобные мероприятия. Да, я согласна со многими дамами, что выглядеть и блистать на балах и приемах несомненно важно, особенно для первой чародейки империи. Я бы даже возмущаться не стала, если бы на это уходило не больше часа. А так? Вас уверяем, леди Азьяр, в этом наряде вы будете выглядеть нежно и очень выгодно. Благодарю за столь щедрый комплимент. Особенно после того, как пытались уговорить меня выбрать безвкусный фасон с вырезами во всевозможных местах. От фальшивой улыбки уже начинали болеть скулы, и я постаралась распрощаться с модистками как можно быстрее. «Пришлите наряд посыльным». Как бы невзначай добавила я, а сама мысленно вычеркнула этот модельный дом из списка своих предпочтений. Не зря мне его не советовали после смены хозяина. Надеюсь, что хотя бы платье к сроку шить успеют. Одна из женщин будто мои мысли услышала. «Конечно, конечно, обязательно. Доставим утром день бала. Можете не переживать, леди Адьяр». Распрощаться с гостями удалось спустя еще полчаса. К тому времени я уже чувствовала себя разбитой, раздавленной, готовой просто упасть лицом в подушку и уснуть. Но слабости пришлось отодвинуть как можно дальше, потому что на сегодня было запланировано еще 3 встречи, а на вечер – прощание с подругой перед поездкой в родные края. Отдав приказ подготовить карету, я вновь прокляла свой недуг, который не позволял свободно пользоваться чарами. Открыть портал было бы намного быстрее, хотя и намного затратнее. А подобная роскошь мне сейчас не по резерву. Особенно после вчерашнего прощального визита Магнуса. Проклиная все на свете, захватила записную книжку и поспешила по делам, которые не терпели отлагательств. Модистки не солгали. Наряды в самом деле доставили утром в день бала. Я не спешила, на сегодня все встречи и дела были отменены, потому нежилась в кровати практически до обеда, и только потом начала медленно собираться. Настолько медленно, что мельтешащие вокруг меня служанки немного раздражали. В итоге я была накормлена отменной курятиной в грибном соусе, отмытой и надушена сладким парфюмом, а после прямо в одном нижнем белье усажена перед зеркалом. Тира умело укладывала мои локоны в высокую прическу и причитала себе под нос: «Столько времени пытаюсь повторить ваш цвет волос, леди Лиара, но ни один мастер не может создать то, что створила природа». В ответ я посылала ей легкую улыбку в отражение, а сама ловила себя на чувстве превосходства, которое через мгновение менялось на легкое сочувствие. Потому что мастер, к которому обращалась моя служанка, сотворил с ее светлыми от природы волосами нечто кощунственное. Вместо медно-рыжего с легким отливом алого волосы служанки стали морковными и настолько сильно оттеняли ее смуглость, что казались париком. «Созданием нужного оттенка не помогу, но зелье для выведения неподходящего цвета могу дать». Пожав плечами, хмыкнула я. Несмотря на собственную неприязнь к подобным попыткам, ее волосы мне было жалко. «Я уже записалась на следующую неделю», проведя гребнем по моим локонам, отозвалась она. «Но благодарю за заботу, леди Лиара, и все же этот цвет вам безумно к лицу». «Леди Лиара, сомкните губы, пожалуйста». Вторая служанка в это время разложила на столике передо мной косметику и взяла в руки тонирующий крем. Вскоре первый этап макияжа был готов, волосы забраны наверх и прихвачены золотыми шпильками. Оставалось только облачиться в принесенное утром платье и вновь вернуться на пуф. Тира помогла затянуть длинный обшитый белым атласом корсет прямо поверх нижнего белья. Отдернув его так, чтобы нижний шов достигал середины бедра, девушка подала вторую часть наряда. Верхнее платье с юбкой в пол из нескольких слоев шифона. Ткань мягко строилась вниз, облегающая ложилась на грудь и плечи. А спереди от шеи до пояса тянулась причудливая вышивка золотыми нитями. При каждом шаге юбка тихо шуршала, разделялась на слои, подчеркивала фигуру. Я специально подобрала неброский цвет и необъемный фасон. Не хотела с первого этапа приковывать к себе слишком много внимания. Нет, избежать сплетен никак не удастся, все же я приз отбора. Но с таким неброским нарядом больше внимания достанется кавалерам, которых пригласил император. По крайней мере, я очень на это надеялась. В этот раз сэкономить энергию и добраться до императорского дворца каретой не выйдет. Я должна явиться одной из первых. Встретить гостей, улыбаться журналистам и делать вид, что рада возможности скорого замужества. Уверена, брат попытается убедить меня переехать в замок на время отбора, чтобы я была ближе к претендентам. Была на расстоянии вытянутой руки. Возможно, даже скажет, что это даст мне силы повлиять на выбор окончательного претендента. Но я не хочу. Более того, если он попытается переселить меня силой, вся империя узнает причину, по которой я этот дворец покинула. И пусть этот скандал, решивший мою дальнейшую судьбу, давно в прошлом, при необходимости я смогу дать много сплетен вокруг отбора. Дурных сплетен. С козырем, несуществующим рукаве, я отправилась в замок императора через портал, шагнула в пустоту и появилась в большом бальном зале. Двери за моей спиной оказались еще закрытыми, за ними слышались голоса и смех приглашенных вельмож. Успела. Я осмотрелась и расслабилась. Большой бальный зал всегда мне нравился. Было видно, что нанятые отцом архитекторы не просто так получали свои деньги. Это помещение я могла описать всего двумя словами – шик и роскошь. До блеска начищенные полы, в которых отражались массивные люстры. Верхний ярус кольцом охватывал нижний, где находилась квадратная площадка для танцев. По стенам вниз каскадом свисал синий бархат, закрепленный позолоченными канатами у основания колонн. По периметру верхнего зала вдоль перил стояли фуршетные столы и прогибались от количества представленных яств. А напротив закрытой входной двери, в другом конце зала, возвышались два пустых трона. Вскоре эти места займут мой брат и его супруга. На импровизированных балконах начнутся беседы, заиграет музыка. Я спущусь по широкой лестнице на нижний ярус, приму чьё-нибудь приглашение на танец. «Рад, что ты не опоздала». Прямо из воздуха появился Майер, улыбнулся. На брате красовался светло-голубой камзол, пальцы унизаны перстнями и даже короны не побрезговал. «А где леди Адьяр?» Я осмотрелась, ожидая, что его жена появится через мгновение. «Мередит не здоровится, она появится чуть позже». Император подставил мне локоть. «Встретим гостей вдвоем. Улыбайся, сестра». «Сегодняшний праздник в твою честь». Я успела только схватиться за его руку и повернуться ко входу, когда дверь распахнулась. «Леди Филена Харгосская!» — грянул голос глашатая. «Императорская сваха!» Я хмыкнула, наблюдая за тем, как женщина первой входит в зал. Подхватив юбки темно-бордового пышного платья с открытыми плечами, она присела в реверансе. Боюсь представить, какие еще правила будут на этом балу, если первый в зал входит сваха. Я готова удивляться, брат. Глашатый раз за разом объявлял имена, титулы и фамилии. Порог переступали гости, кланялись и целовали мне руку. Последними войти в помещение должны были мои женихи. Мой брат хотел, чтобы двор обратил внимание на претендентов. Судя по тому списку, что я держала в руках, женихов должно было быть 27. Я очень надеялась, что не перепутаю их имена, фамилии или внешность. Нет, вовсе не потому, что я боялась оскорбить или задеть. Того, кого знаешь в лицо, проще избегать в огромном зале, набитом знатью. «Граф Адерт Манески», — который раз рявкнул Герольд. «Хозяин северных земель, начиная от хребта». Через порог переступил невысокий мужчина в темно-сером костюме. Черные короткие волосы перемежались седыми прядями, что придавало шевелюре оттенок выбранного графом наряда. Более того, это был именно тот мужчина, который развелся со своей супругой несколько дней назад. «Просто прелестно!» «Великолепно выглядите, леди Адьяр!» Широко улыбнулся Адерт, поцеловал мою руку, поклонился императору и отошел в сторону. Судя по всему, направился он к леди Филене. Честно говоря, она бы ему больше сошла в невесту, чем я. «Маркиз Эдмур Файн!» «Наследник рода и самый молодой член Верховного Совета». «А вот это уже интересно. Один из 30 самых влиятельных мужчин империи?» Приглашенный появился в зале, а я чуть не подавился воздухом. потому что к нам с Майером шел высокий худощавый юнец с ярко-рыжим бардаком на голове и обаятельной широкой улыбкой. Не по статусу, не по этикету, не по... А, да к демонам, так даже интереснее. «Прекрасно выглядите, леди Элеора», — проговорил он и церемонно поцеловал мою руку. «Надеюсь, что сегодня смогу украсть у вас один танец». Я ответила легкой улыбкой, которая не обещала ровным счетом ничего. Заинтересовавший меня парень поклонился императору и поспешил к одному из фуршетных столов, возле которого собирались остальные участники отбора. А новенькие все прибывали и прибывали. 15-й, 18-й, 23-й. Только что меня поприветствовал брат Магнуса. И вот последний, 27-й, поцеловал мне руку и одарил комплиментом. Глашатый выдохнул, последний раз пробежал взглядом по списку гостей и вздрогнул. Бросил странный взгляд на Майера, потом вновь сверился со списком, откашлялся и... Рагнар Лафтер. Ни титула, ни перечисления достоинств, даже ни слова о том, насколько глубокий цвет его глаз. Ничего. 28-й претендент на мою руку перешагнул через порожек и криво усмехнулся. А мне показалось, что я смотрю на идеал любой женщины. Высокий, широкоплечий, темноволосый, небрежная прическа почти как у того рыжего. Но если самый младший из совета выглядел мальчишкой, то Рагнар казался взрослым хищником. Прямой нос, высокие заостренные скулы, брови в разлет. Ровная спина и чуть высокомерная улыбка, затаившаяся в уголках губ. Образ довершал черный, покрытый серебряной вышивкой камзол. Я вздыхала по таким мужчинам много лет назад и сейчас будто бы испытывала чувство дежавю. 28-й? Одними губами спросила я у брата, пока неучтенный жених направлялся к нам. Первый раз его вижу и понятия не имею, как он оказался в списке приглашенных. Так же тихо отозвался император. «Предлагаю вышвырнуть самозванца». Мне не нравилось, что в самом начале отбора уже что-то пошло не по правилам. На глазах журналистов я не для того все устроил. «Рад с вами познакомиться, леди Адьяр». С легкой хрипотцой, перекатывающейся в мурчании дикого кота, проговорил Рагнар. А потом нагло добавил. «Не уходите далеко. Ваш первый танец мой». Я еле сдержалась, чтобы не вырвать руку из его пальцев. От незнакомца веяло властью и силой. И я впервые переставала чувствовать себя хозяйкой ситуации. Никакого танца ему, пока мои люди не узнают, кто это и как его имя оказалось в списке приглашенных, в списке женихов. «Да начнется бал!»